Здесь же на втором этаже дежурят укомплектованные бригады тайного сыска, топтуны, сыщики, артисты незаметной слежки за объектами. Дежурными по городу и Муру обычно назначаются опытные оперативники, а их заместителями — ребята ранга и калибра Светлова, и вся их работа могла бы быть слаженной и подчас даже творческой, если бы не стоящий во главе дежурной части начальник, полковник внутренней службы Шубейко, круглый дурак, разжалованный партийный стукач, бывший крупный армейский политработник. Наша машина сворачивает в среднекаретный переулок, караульный старшина услужливо открывает металлические ворота, и мы вкатываем во двор, где на лавочке у курилки, как обычно, толкутся дежурные шоферы, проводники собак и прочие балагуры, способные все 24 часа своего дежурства трепаться о невиданных изнасилованиях, убийствах на почве ревности и так далее. Вот и сейчас, проходя мимо них в дежурную часть, я услышал стереотипное: сначала изнасиловали, а потом загнали ей туда бутылку из-под шампанского. Вот гад буду. Направляясь к лестнице на второй этаж, натыкаюсь на парня с удивительно знакомым лицом. Напрягаю память, чтобы вспомнить, где же я его видел. И вдруг вспоминаю. Да это же Белкин. Тот самый Белкин, которого я ищу. Между тем этот Белкин, как ни в чем не бывало, спокойно идет себе к выходу из дежурной части. Я уже было повернулся догнать его, но в этот момент рядом открылась дверь, и насмешливый голос сказал: «Товарищ Шамраев, это не Белкин. Очень похож, но не он». Я повернулся. Пшеничный продолжал, улыбаясь: «Это уже третий раз сегодня привозят». Пришлось выдать ему справку, что он не Белкин. «Да не смотрите вы так, это не он, не он. У меня сегодня было 11 Гридасовых и 6 Акеевых. Сейчас еще троих привезут, только что звонили. Правда, с Акеевыми проще. Я тут вызвал Синицына. Не помните, свидетель, рисовальщик с Курского вокзала. Он у меня по Акееву лучший специалист. Жаль, что он остальных участников похищения не помнит». Я разглядываю Пшеничного. За эти 4 дня с ним произошли значительные изменения. Из усталого, замотанного и даже изнуренного будничной работой следователя районной прокуратуры он превратился в спокойного, уверенного в себе и знающего себе цену работника. Голубые глаза внимательны, но без этого внутреннего русского надрыва и отчаяния. Воротник белой рубашки выпущен поверх старенького пиджака, и все чистое, аккуратное, выглаженное. Сразу видно, что работа в прокуратуре СССР для него событие. Интересно, есть ли у него жена, дети? 4 суток работаем по одному делу, а бутылки пива вместе не выпили. Нехорошо, это не по-русски. Я смотрю на часы. Минут через 20, Валя. Здесь будет Айна Силиня. Предъявите ей всех фигурантов: Акеева, Гридасова, Долгособурова. На 2 из них мы сейчас выходим. Если она их опознает, наше дело почти в шляпе. Я суеверно стучу костяшками пальцев по косяку деревянной двери. Потом спрашиваю: «У вас подготовлены фототаблицы для предъявления на опознание?» «Игорь Иосифович», — укоризненно отвечает Пшеничный, — «я понимаю, что вопрос был излишним, даже не тактичным. По закону необходимо предъявлять свидетелю для опознания не одного человека и даже не одну фотографию, а ряд лиц или фотографий одновременно, не менее 3, чтобы не оказывать на свидетеля давления. Иначе в суде подобное опознание не будет принято как доказательство, что случается нередко из-за неграмотного следствия». Но Пшеничный, конечно, не новичок. «Хорошо, Валентин. Вот директор вагона-ресторана, пусть он посидит у вас, ему на второй этаж нельзя». «Светлов в каком зале?» «В 3-м, Игорь Иосифович. Оставляю Ираклия Голуба Пшеничному, а сам с Марьямовым поднимаюсь на 2-й этаж. Здесь сегодня большое оживление. Похоже, что помимо нашей группы работают еще несколько, и первые 8 комнат превращены просто в гримерную, словно в театре на Таганке или в Современнике. Большая группа оперативников уже переодета в старшие чины авиации, в бородатых северных геологов, морских офицеров. Я с удивлением слышу из соседней двери знакомый голос моего приятеля Бакланова. «Потрясающе! Летчики, геологи, моряки, а все в одинаковых казенных милицейских ботинках. Называется, законспирировались». Заглядываю в эту комнату. Увидев мое удивленное лицо, Бакланч говорит: «Привет, беру картежную мафию». «Обыгрывают, понимаешь, наших доблестных офицеров, приезжающих после службы за границей. Ха, чуть ли не в Бресте накалывают жертву и потрошат до Москвы. Но ничего, мы им подставим сейчас несколько богатых клиентов. Как у тебя?»